Необходимость породить отречение. Без чистого отречения, не уняв тяги к радостям и благим плодам океана самсары, не прийти к покою нирваны. Воплощенные существа крепко скованы страстью к существованию, а потому вначале взрасти отречение. С этой строфы начинается основная часть текста, собственно, учение, которое он содержит. В этой строфе объясняется необходимость порождения отречения или особого настроя ума, устремленного к выходу за пределы круговорота бытия. Понимание изъянов, недостатков самсары и порождение очень сильного желания оставить ее и достичь освобождения называется отречением. Если мы не способны осознать никчемность самсарических удовольствий и по-прежнему усматриваем в них какой-то смысл, считаем их привлекательными и цепляемся за них, то не сможем устремить свой ум к освобождению и не сможем осознать, насколько мы связаны по рукам и ногам. Итак, в первой строке говорится, что без чистого намерения выбраться из океана самсары наши попытки достичь покоя нирваны обречены на провал. Очарованность самсарой, обусловленная нашими желаниями и привязанностями, приковывает нас к ней. Поэтому если мы действительно стремимся к освобождению, то правильным будет породить отречение, признать недостатки круговорота бытия и отказаться от них. Жизнеописание самого Будды может стать для нас источником ясного понимания того, что значит на практике развить отречение. Он родился царевичем в богатой семье, получил хорошее образование, и у него были жена и сын. И он жил в окружении всех мыслимых мирских наслаждений. И все же, несмотря на все доступные ему заманчивое удовольствие, стоило ему воочию столкнуться с муками рождения, болезни, старости и смерти, как одно лишь созерцание чужих страданий подтолкнуло его к действиям. Царевич обнаружил, что какими бы привлекательными ни казались нам блага жизни, до тех пор, пока у нас есть это физическое тело, недолговечное порождение наших собственных загрязненных действий и омрачений, все сопряженные с ними притягательные удовольствия не более чем иллюзия. Осознав это, Будда попытался найти путь к освобождению от страданий и отказался от всех мирских удовольствий, в том числе от собственной жены и сына. Постепенно взращивая отречение, он сумел достичь не только освобождения, но и полного просветления. Поэтому в учении говорится, что мы должны воспитывать в себе отречение. Но одного отказа от благ самсары и проверки себя на предмет привязанности и страстного влечения к ней недостаточно. Необходимо отсечь поток перерождений. Мы перерождаемся в силу наличия в нас страстного влечения и желания, и мы должны отсечь этот поток с помощью практики медитации. Вот почему Будда посвятил 6 лет достижению глубокого и устойчивого медитативного погружения. В конечном итоге, объединив шамадху и випашьяну, он обрел способность к преодолению препятствий, вызванных скандхами и злонамеренными силами, действующими вовне. Он устранил сам источник омрачающих эмоций, клеш, и, искоренив их, также преодолел и смерть. Так он победил всех 4 мар или 4 преграды. Являясь последователями Будды, мы должны также постараться разглядеть изъяны притягательных удовольствий самсары и затем, не питая привязанности к ним, сосредоточить свой ум на бессамостности, понимании истинной природы вещей. Если у нас возникает вопрос, как на практике породить решимость достичь освобождения, как взрастить стремление отречься от круговорота бытия, можем обратиться к следующей строфе, где говорится: «Размышляя, как трудно обрести свободы и благо, и о скоротечности жизни преодолеешь соблазны этого рождения». Думая снова и снова о непреложном законе действий и их плодов, а также о муках самсары. Отвернешься от соблазнов будущих жизней. В этой строфе объясняется, как научиться контролировать привязанность сначала к этой, а затем и к будущим жизням. Для того, чтобы отсечь привязанность к удовольствиям этой жизни, важно размышлять о драгоценности рождения в человеческом теле, о том, как трудно его обрести и как много достоинств оно в себе заключает. Если мы внимательно поразмышляем на эти темы, то сумеем извлечь смысл из рождения в человеческом теле. Жизнь человека драгоценна, потому что, обретя такое рождение, мы оказываемся в особом положении, и у нас появляются качества и интеллектуальные способности, которыми не обладают никакие животные и вообще никакие иные существа. Мы получаем способность приносить огромную пользу и причинять колоссальные разрушения. Если мы будем попросту жить день за днем и растрачивать этот драгоценный потенциал, предаваясь пустым и бессмысленным занятиям, то это будет огромной потерей. Поэтому важно по достоинству оценить свои возможности, свои качества и превосходные умственные способности, которых нет у других существ. Если мы увидим все эти возможности, то сможем правильно их оценить и применить. Человеческий мозг и человеческий разум обладают удивительной силой, позволяя нам строить планы на будущее, а также погружаться в глубокое и обширное размышление, на что не способны другие существа. Имея развитый мозг и умственные способности, очень важно распознать силу и характер присущего нам осознавания. Мы должны направить его в нужное русло, чтобы по-настоящему помочь окружающему миру и всем живым существам обрести покой и гармонию. Давайте рассмотрим в качестве примера ядерную энергию. Частицы ядра обладают колоссальной энергией, но если использовать ее не по назначению в дурных целях, то она может оказаться весьма разрушительной. В наши дни появились ядерные боеголовки и другое оружие, одно название которого вселяет страх, ведь оно влечет за собой огромные жертвы и разрушения. За долю секунды оно может уничтожить бесчетное число живых существ. Если же мы будем использовать ядерную энергию в созидательных целях, то она может принести огромную пользу человечеству и живым существам вообще. Подобным образом, раз люди обладают такими большими способностями и силой, очень важно использовать их на благо всех живых существ. Человеческая изобретательность, направленная в нужное русло, может стать великим источником блага и счастья. Примененная в дурных целях, она способна повлечь за собой огромные страдания и разрушения. Именно в свете присущих человеку исключительных умственных способностей мы должны размышлять о смысле драгоценной человеческой жизни. Однако, не менее важно понимать, что жизнь свободного и удачливого человеческого существа, наделенная смыслом и обретаемая с трудом, к тому же весьма быстротечно. В следующих двух строках говорится, что если мы будем постоянно размышлять о нерушимой связи между причинами и следствиями, нашими действиями и страданиями в круговороте бытия, то сможем отсечь привязанность к следующей жизни. Сейчас мы совершаем множество действий, чтобы раздобыть для себя одежду, еду, заработать доброе имя. Кроме того, то, что нам доведется пережить в конце жизни, зависит от тех действий, которые мы будем совершать в ее начале. Это говорит о связи действий и их результатов. Если дать довольно грубое определение, то под действиями в рамках причинно-следственной связи понимается все то, что мы совершаем в поисках каких бы то ни было видов счастья и удовольствия. А результаты — это те последствия, к которым эти действия приводят. В первой части своей жизни мы выполняем определенные действия, думая, что в будущем они принесут нам успех и счастье. Мы совершаем поступки в нынешней жизни, полагая, что достигнем хороших результатов в следующей. Другими словами, переживания второй части жизни зависят от действий, совершаемых в ее первой части, а переживания, которые нам доведется испытать в будущих рождениях, будь то приятные или неприятные, зависят от действий, совершенных в предыдущих. Действия могут совершаться телом, речью и умом. И имеют соответствующее название – телесные, словесные и умственные. С точки зрения порождаемого ими результата, они могут быть добродетельными, недобродетельными или нейтральными. Добродетельные действия приносят приятные результаты, недобродетельные – неприятные, а нейтральные вызывают нейтральные ощущения. Кроме того, одни действия обязательно приносят результат, другие – нет. Совершаемое нами действие состоит из следующих компонентов: мотивации или намерения, собственного выполнения и, наконец, завершения. Если все три составляющих действия – намерение, выполнение и завершение – имеют большую силу, то такое действие непременно приведет к результату, будь то хорошему или дурному. А если у вас очень сильное намерение совершить действие, но вы не прилагаете должных усилий, или же, совершив его, вместо удовлетворения испытываете сожаление, то вполне возможно, что это действие в данное время не приведет к результату. Если в действии не присутствуют все три аспекта – намерение, выполнение и завершение, то оно классифицируется как незавершенное. С точки зрения основы, на которой происходит созревание результата, действия делятся на те, что приносят результат в этой жизни, в следующей жизни или много жизней спустя. Также существуют две категории действий, которые можно классифицировать как ввергающие и завершающие. К ввергающим действиям относятся те, которые обуславливают наше рождение в том или ином мире, мире людей, животных или каком-либо другом. Завершающие действия определяют те качества, которыми будет отличаться наше рождение в этом мире. Например, даже родившись в человеческом теле, вы можете постоянно прозябать в бедности, можете родиться с нефункционирующими органами чувств или поврежденными конечностями, или же, напротив, с сияющим цветом лица и крепким здоровьем. А родившись животным, можете, например, оказаться домашней собакой, живущей в удобных условиях. Подобные преимущества или изъяны, унаследованные вами от рождения, являются результатами завершающих действий. Действие может быть отнесено к ввергающим или завершающим, в зависимости от той роли, которую оно выполняет. Может случиться так, что хотя ввергающие действия благоприятны, завершающие будут неблагоприятными. Или же, хотя ввергающие действия неблагоприятны, завершающие, наоборот, окажутся благоприятными. Говорим ли мы о положительном действии, таком как вера в Будду, или отрицательном, таком как привязанность? Если все его составляющие однополярны, то его можно считать полностью белым или добродетельным, либо полностью черным или недобродетельным. Если выполнение, намерение и завершение данного действия положительны со всех точек зрения, то действие может считаться добродетельным. Но если данное действие совершено с нечистыми намерениями, выполнением и завершением, то такое действие может быть отнесено к недобродетельным. Если действие сопровождается смешанным намерением, чистым применением и нечистым завершением, или, другими словами, представляет собой смесь положительных и отрицательных проявлений, то такое действие может быть названо смешанным. Действия совершаются, и результаты переживаются нашим «я» или личностью. Действия, относящиеся к разнообразным перечисленным категориям, становятся результатами мыслительных процессов тех или иных существ и не могут быть названы порождением Бога-Творца. Можно сказать, что живые существа — творцы своих собственных действий, ведь, наблюдая за миром вокруг нас, мы ясно видим, что у каждого действия есть совершающий его субъект, однако он не существует отдельно и независимо. Как действие порождает результат? Например, если я щелкну пальцами, то сразу же после щелчка действие прекратилось и принесло результат. Если вы спросите, что за результат, то им будет сама остановка действия. И эта остановка — процесс продолжительный. Поэтому, когда мы говорим о результате того или иного действия, то им может быть остановка, частичная остановка или полное прекращение данного действия. Если попытаться прояснить этот момент, то речь идет о некой потенции, которая остается после окончания действия и может повлечь за собой многие другие обусловленные явления. Вы можете спросить, где именно откладываются отпечатки этой потенции, остающейся после остановки или полного прекращения действия. Они откладываются в потоке сознания, проявляющегося непосредственно в момент прекращения действия. В одних случаях это сознание может быть пробужденным и активным, в других — пассивным, например, в состоянии глубокого сна или потери сознания. Поэтому сознание — не слишком надежное место для размещения этой потенции. Иногда оно очень тонкое, иногда очень грубое. Поэтому оно служит лишь временной основой для хранения таких отпечатков. Если объяснять этот процесс с высшей точки зрения, то потенцию того или иного действия несет на себе номинально существующее «я», буквально всего лишь «я» или «личность». Таково объяснение школы Мадхьямака Прасангика, высшей школы философской мысли в буддизме. Я употребил термин «всего лишь я», потому что «я» или «личность» обладает только номинальным существованием и лишено самобытия. «Я» представляет собой всего лишь обозначение и не имеет собственного существования. Вы не можете указать на него пальцем. Выражение «всего лишь» показывает, что «я» существует только на уровне наименования и мысли. Само его употребление отвергает существование самодостаточного и независимого «я». Из отрицания самосущего и самодостаточного «я» не следует, что «я» или «личность» становится той основой, на которой остается отпечаток или потенция данного действия. Вообще, «я» — это обозначение, налагаемое на собрание психофизических совокупностей, сканх. Когда мы говорим о физическом теле и сознании как основе для наложения ярлыка «я», то в случае человеческого существа основой для такого обозначения будет прежде всего сознание. У сознания много уровней, среди них есть грубые и тонкие. Физическое тело человеческого существа подразделяется на множество частей — глаза, уши и так далее. Эти материальные составляющие служат основой для обозначения различных видов сознания. Например, зрительное восприятие связывается с глазом, а слуховое — с ухом и так далее. Но если вы попытаетесь обнаружить тончайшую основу для обозначения ментального сознания, то можете прийти к выводу, что его основой служат нервные клетки и пути мозга. При этом сегодня утверждается, что основы чувственного восприятия тоже очень тонкие, однако неясно, находятся они в мозге или где-то еще. Это могло бы стать интересной темой для дальнейших исследований. Рассмотрим пример. Для функционирования зрительного восприятия необходимо много условий и причин. Доминирующей причиной служит бесперебойно действующий орган зрения. Наличие определенного материального предмета в поле его зрения будет объективным внешним условием. Однако соблюдение этих двух условий еще не гарантирует зрительного восприятия. Это говорит о том, что в дополнение к объективному внешнему условию и доминирующему внутреннему условию, наличию органа зрения, необходимо еще и третье, непосредственно предшествующее условие, а именно присутствие сознания. Таким образом, для зрительного восприятия необходимы все три условия. Это можно пояснить на следующем примере. Бывают случаи, когда после длительной болезни люди испытывают такую физическую слабость, что сердцебиение и все остальные телесные функции останавливаются. Человек впадает в столь глубокое состояние комы, в котором невозможно зафиксировать какую бы то ни было физическую активность, и врачи констатируют клиническую смерть. Однако порой, спустя несколько минут или даже часов, несмотря на видимое прекращение жизнедеятельности организма, человек вдруг снова начинает дышать, его сердце бьется, а телесные функции возобновляются. Подобное возрождение, случившееся вопреки остановке всех телесных функций, свидетельствует о безусловном наличии некоего ментального фактора, условия, которое предшествовало возобновлению жизнедеятельности организма. Если это непосредственно предшествующее условие, сознание, присутствует в организме, то он вновь возвращается к жизни. Это же распространяется и на чувственное восприятие. Главного условия и объективного внешнего условия недостаточно для проявления того или иного вида чувственного восприятия. В соответствии с буддийскими воззрениями, те виды сознания человеческого существа, которые связаны с различными органами его тела, представляют собой более грубые уровни сознания. Они называются уровнями сознания человеческого существа, поскольку находятся в прямой зависимости от тех или иных частей человеческого организма. Когда человек умирает, все более грубые формы сознания, которые зависят от физического тела, также перестают существовать. Однако интересно отметить, что их способность к осознаванию зависит не только от наличия физического тела. Для проявления ясности и способности к познанию этим видам сознания, связанным со зрительным, слуховым и другими способами восприятия, необходимы иные условия, нежели тело. Существует основополагающая причина, благодаря которой эти виды сознания проявляют ясность и способность к познанию. В зависимости от разнообразных условий, в которых действует эта причина, проявляются те или иные виды сознания, отвечающие за восприятие формы, то есть зримого объекта, звука и так далее. Это свидетельствует о существовании сознания, не зависящего от более грубого физического тела. Однако, когда оно действует в более грубых условиях, то проявляется в форме сознания, связанного с теми или иными органами чувств. Сознание обладает гораздо более тонкой природой, нежели тело. И если вы исследуете эту более тонкую природу, то выясните, что истинной, основополагающей причиной сознания – может быть только предшествующий ему поток сознания, вне зависимости от наличия или отсутствия физического тела. Поэтому очевидно, что существует врожденный естественный ум, который совершенно чист и ясен. Когда это чистое состояние ума вступает во взаимодействие с различными физическими телами, то проявляется в той или иной грубой форме, в зависимости от того, с каким именно физическим телом оно соотносится. Однако, если изучить истинную природу ума, то становится ясно, что его существование не зависит от более грубых уровней физического тела. Такое чистое, естественное сознание, существующее независимо от физического тела, называется изначальным ясным светом или изначальным осознаванием. Это сознание существовало всегда. В сравнении с ним более грубые формы сознания носят временный характер, поскольку проявляются в один момент и отсутствуют в другой. Изначальное врожденное сознание обладающей характеристикой ясного света, и есть настоящая основа для обозначения живого существа или личности. Поэтому всякий, кто обладает таким сознанием, таким чистым состоянием ума, называется живым существом. И именно наличие такого сознания и служит главным критерием, отличающим живых существ от других существующих вещей и явлений. Вне всяких сомнений, ярлык «личность» или «я» накладывается на совокупность физического тела и сознания, но именно изначальный, врожденный ясный свет, и только он, а не физическое тело, служит основой для обозначения личности. Даже травы и цветы обладают физическим телом. Но поскольку у них нет врожденного тонкого сознания, их не относят к живым существам. Какой бы ни была форма и внешний облик того или иного существа, если у него есть поток сознания, а также чувства, восприятие и прочее, то оно может быть названо живым существом. По этой причине в различных философских трудах понятие «я» или «личности» объясняется как свойство потока сознания. Хотя в разных случаях проявляются разные виды сознания, и более грубые уровни зависят от того, каким физическим телом обладает данное существо, все же тончайший уровень сознания, природа которого сводится исключительно к ясности и способности к познанию, изначальный врожденный ясный свет, не зависит от физического тела. Природа этого сознания безначальна. Если вы попытаетесь проследить его источник, прокручивая время назад, то так и не придете к тому моменту, который можно было бы назвать его отправной точкой. Сознание существует с безначальных времен. Это некий закон природы. Кроме того, это объяснение лучше соотносится с реальной действительностью, ведь признав, что у сознания есть начало, вы будете вынуждены либо принять существование Творца этого сознания, либо заявить, что оно возникло беспричинно. Это влечет за собой логические неувязки, и для того, чтобы их избежать, предлагается идея безначального сознания. Если вы спросите, почему оно безначально, то можно дать лишь один ответ. Таков закон природы. Если вы внимательно понаблюдаете за окружающим миром, то найдете в нем довольно много вещей, чье существование можно назвать безначальным. И когда вы задаете вопрос, в чем их истинный, высший источник, то не находите ответа. Просто такова их природа. Если вы спросите, почему материальные объекты обладают формой, то опять же, такова их природа. Если мы скажем, что данное явление возникло беспричинно или по причинам, не имеющим с ним связи, то встает вопрос, почему сейчас оно не может проявляться беспричинно, если было способно к этому прежде. Поэтому в соответствии с буддийскими воззрениями на вопрос, есть ли начало у сознания, ответ следующий. Поток сознания безначален. Источник «я» или личности безначален, и рождения безначальны. А на вопрос, есть ли у них конец, ответ отрицательный, если мы имеем в виду именно поток сознания или поток моментов существования личности. Но есть конец у нечистого состояния ума, нечистого состояния личности, и есть предел рождениям, потому что под рождениями мы, как правило, понимаем появление на свет вследствие загрязненных действий и омрачений. Потому в силу безначальности рождений более поздние переживания страдания и удовольствия связаны с действиями, совершенными прежде. Разнообразные омраченные или добродетельные деяния, которые совершаются в разных жизнях, связаны с результатами, которые будут проявлены в тех или иных рождениях. Если вы совершаете добродетельные или недобродетельные деяния в этой жизни, то впоследствии будете вынуждены пожинать их плоды. Подобным образом, если вы совершили какие-либо добродетельные или недобродетельные деяния в прошлой жизни, то их плоды могли проявиться в той же жизни, а могут проявиться и в этой. И если вы не совершали таких действий, то никогда не сможете ощутить их результаты. Если же вы совершили то или иное действие, то вам ни за что не удастся избежать его результата. Рано или поздно это действие непременно принесет свой плод. Если это действие положительное, то и результат непременно будет положительным. Такие действия называют действиями с определенным результатом. Однако есть еще действия, результат которых не является таким уж определенным в силу того, что в момент их совершения отсутствовали необходимые условия. Более того, есть действия, которые на первый взгляд не обладают особой значимостью, однако их результаты стремительно накапливаются при определенных обстоятельствах, ситуациях и условиях. Итак, существует много видов действий. Действия с определенным и неопределенным результатом, а также действия, чьи результаты стремительно накапливаются. Также необходимо принимать во внимание, что результаты действий, которые не были совершены, не могут проявиться, а результаты совершенных действий никуда не исчезнут. Обычно в основе всех наших повседневных поступков лежат те или иные стремления или желания. Например, если вы хотите оказаться в каком-нибудь месте, то в какой-то момент отправитесь в путь. Если вы проголодались, то станете искать себе еду и в конце концов насытитесь. Желания подразделяются на два вида. Первый — разрушительные желания, а второй — логичные и созидательные. Например, желание достичь освобождения от самсарического существования приводит к обоснованным действиям, и таким образом его можно назвать рациональным, логичным. Если же в вас рождается привязанность к тому или иному объекту, а вместе с ним и желание его заполучить, то это нечистое желание. И оно, как правило, вытекает из неправильного восприятия явлений как самосущих или существующих независимо. По большей части те труды, которым мы предаемся в самсаре, и те желания, которые порождаем, являются следствием подобного нелогичного мышления. Приучение своего ума к положительным качествам и стремление достичь таких целей, как освобождение, можно отнести к обоснованным или логичным желаниям. При этом в некоторых случаях представление об истинном существовании, самобытии явлений и событий может способствовать развитию стремления к освобождению. Однако желание мирских благ основано исключительно на неведении, приписывающем явлениям и событиям истинное существование. Исходя из вышесказанного, имеет смысл разделить желания на две категории — желания, возникающие вследствие правильного и неправильного логического рассуждения. Результатом желаний, в основе которых представление об истинном существовании, самобытии явлений и событий, становится самсара. Однако есть и другой вид желаний, опирающийся на здравое рассуждение, придерживаясь которого человек не создает новых самсарических проекций, но стремится к высшим достижениям и достоинствам Будды. Его учения, дхармы, духовные общины, сангхи и нирваны — состояние по ту сторону страданий. Желание их обрести вполне оправдано. Если мы не разделим желание на две упомянутые выше категории, то нам может показаться, что желание достичь освобождения и есть стремление неподобающее, да и желание счастья тоже недостойное стремление. Без сомнения, счастье можно желать по-разному, но ясно одно — до тех пор, пока у нас есть привязанность и представление об истинно существующем «я», мы так и будем совершать действия, характерные для самсары. Как только действие совершено, его результат неизбежен. Возможно, сейчас мы наслаждаемся радостями самсары и избегаем интенсивных страданий. Но поскольку в своих действиях мы не свободны от кандалов и верик, то у нас нет никакой уверенности в завтрашнем дне и никакой гарантии, что наше счастье будет долговечным. Именно с этой точки зрения нужно рассматривать следующие строки текста. «Думая снова и снова о непреложном законе действий и их плодов, а также о муках самсары, отвернешься от соблазнов будущих жизней». Осознание неумолимости закона причинно-следственной связи позволяет понять, что пока мы полностью не очистим свои действия, любая радость и удовольствие, переживаемые нами в самсаре, ненадежны. Осознав это, мы больше не будем позволять удовольствиям самсары запутывать нас и сумеем усмирить свою привязанность к следующей жизни. Как человеческие существа, пребывающие в самсаре, мы обычно переживаем четыре вида страданий. Страдания, сопряженные с рождением, старостью, болезнью и смертью. С самого рождения мы сталкиваемся со страданием. Со страдания начинается наша жизнь, а вместе с нею и процесс старения. Нас начинают мучить болезни, разные по тяжести. Даже если мы здоровы, мы то и дело испытываем тревоги и растерянность. И, наконец, книга нашей жизни завершается страданием смерти. Под живыми существами, пребывающими в самсаре, мы понимаем существ, которые находятся во власти загрязненных действий и омрачений, контролировать которые им не под силу. Оставаясь в плену загрязненных действий и омрачений, мы вынуждены снова и снова рождаться в самсаре, которую поэтому называют «колесом бытия». Из этих двух факторов, загрязненных действий и омрачений, именно омрачения, клеши, служат главной движущей силой для нашего перерождения в самсаре. Когда мы избавляемся от омрачений, мы достигаем освобождения. Омрачение — это состояние ума, которое, проявляясь в его потоке, приносит с собой тревогу, запутанность и неудовлетворенность. Поэтому эти состояния ума, запутывающие и омрачающие ум, носят название омрачения или омрачающие эмоции. Они представляют собой отрицательные состояния, которые, проявляясь, лишают нас счастья. Именно эти внутренние расстройства, а не внешние условия, истинный источник наших страданий. Пока эти нарушители спокойствия пребывают в нашем уме, счастье невозможно. Поэтому если мы действительно хотим преобразовать свой ум и достичь наивысшего счастья, мы должны выявить эти омраченные состояния ума и уничтожить их. Пробуждение, состояние высочайшего счастья, достигается единственным способом — преобразованием ума. Глядя с уровня обычного существа, мы склонны думать, что омрачения, такие как привязанность и гнев, придают смысл и краски нашей жизни. Думаем, что без привязанности и гнева наше общество стало бы бесцветным и безжизненным. Если поразмыслить об этом, оценить преимущества и недостатки привязанности и гнева, то поначалу обнаружится, что в кратковременной перспективе они могут приносить некоторое облегчение и наполнять жизнь яркими красками. Но при ближайшем рассмотрении выяснится, что чем меньше в нас этих омрачений, тем больше внутреннего покоя, внутренней силы и нерушимого счастья, пусть даже нам и придется пожертвовать красками. В нашей душе будет больше счастья, в теле здоровья, и мы сумеем добиться успеха в совершении добрых дел. Вы, конечно, можете назвать такую жизнь бесцветной, непривлекательной и бессмысленной. Но если вы хорошенько подумаете и постараетесь ответить на вопрос, что приносит долговременную пользу вам самим и другим существам, то увидите, что чем лучше вы контролируете свои омрачения, тем больше мира в вашей душе и здоровья в теле. В поисках телесного здоровья многие люди выполняют разнообразные йогические упражнения. Несомненно, это очень полезно. Но если добавить к этому йогу ума, то будет еще лучше. Одним словом, до тех пор, пока болен и омрачен ваш ум, вы будете снова и снова сталкиваться с проблемами и испытывать страдания. А чем сильнее ум усмирен, дисциплинирован и избавлен от этих изъянов, тем больше в нем внутренней силы, покоя, мира и устойчивости. А значит, вы больше открыты творчеству и созиданию. Наш собственный опыт подсказывает, что мы испытываем больше страданий, когда ум будоражит эти изъяны. Из этого можно сделать вывод, что когда мы сумеем полностью очистить свой ум, наше счастье перестанет быть столь мимолетным. До этого момента мы обсуждали изъяны, страдания и омрачения, присущие круговороту бытия. С одной стороны, нужно размышлять об изъянах и страданиях самсары и преисполниться отвращением к ним, а с другой — твердо осознать возможность достижения нирваны, прекращения страданий, полного устранения омрачений. Вы можете задаться вопросом, а существует ли на самом деле метод достижения освобождения, посредством которого мы можем полностью искоренить страдания и омрачения? В этом случае имеет смысл спросить, а существует ли на самом деле нирвана или освобождение? Освобождение или прекращение страданий — это природа ума, которая проявляется, когда, применив противоядие, мы полностью устраняем загрязнение. Когда вы думаете о страданиях самсары и чувствуете усталость от них, вы начинаете искать альтернативу, которой и становится освобождение или нирвана. Давайте признаемся себе в том, что у нас загрязненный и омраченный ум. Когда загрязнения, присущие предшествующему моменту потока сознания данного существа, полностью устранены, проявляется его настоящая, чистая природа. Эта природа и есть освобождение, нирвана или истинное прекращение. Другими словами, согласно учениям, самсара, в которой мы сейчас пребываем, не вечна, ведь она возникла из причин и условий, а их можно нейтрализовать. Если вы спросите, в чем причина круговорота бытия, то это неведение, представление об истинном существовании явлений и событий. И что же служит противоядием от такого неведения? Мудрость постижения пустоты или истинной природы явлений. Эти два качества — неведение причины самсары и мудрость постижения пустоты, противоядие от неведения, не могут одновременно присутствовать в потоке ума одного и того же человеческого существа, потому что взаимно исключают друг друга. Хотя и неведение, и мудрость воспринимают один и тот же объект, но их способы восприятия прямо противоположны, поэтому они не могут с равной силой проявляться в потоке ума одного человека. По мере усиления одного из этих факторов, второй утрачивает мощь. Если вы внимательно рассмотрите эти два фактора, то обнаружите, что у неведения нет опоры в достоверном познании, тогда как у мудрости постижения пустоты она есть. Любое качество, у которого есть опора в достоверном познании, может развиваться и усиливаться до бесконечности. И наоборот, именно в силу того, что идея истинного существования не опирается на достоверное познание, стоит нам противопоставить ей мудрость постижения пустоты, достоверное познание, основанное на правильном размышлении, как она ослабляется и в конечном итоге может быть полностью уничтожена. Итак, мудрость постижения природы явлений в ее высшем проявлении способна устранить неведение, источник круговорота бытия. Если мы проследим, как возникают в нас привязанность и гнев, когда наш ум спокоен и ясен, как проявляется желание обладать данным объектом, каким он предстает перед нашим умом и как в нас зарождается представление о его истинном существовании, то сможем понять процесс возникновения таких омрачений. Возможно, мы не придем к прямому постижению, но сможем сделать несколько правильных умозрительных выводов. Как идея истинного существования усиливает в нас привязанность и гнев? Представьте, что вы сильно на кого-то злитесь. Обратите внимание, что в это время разозливший вас человек кажется вам отвратительным и неприятным на все 100%. А потом ваш друг говорит вам: «Нет, он не такой уж плохой, потому что у него есть та или иная положительная черта». Стоит вам услышать эти слова, как вы тут же меняете свою точку зрения, и разозливший вас человек уже не кажется вам таким уж отвратительным и неприятным. Это ясно показывает, что как только в нас зарождаются привязанность, гнев и другие отрицательные эмоции, сразу же проявляется склонность считать вызвавшего их человека или предмет не просто приятным или неприятным, но приятным или неприятным на все 100%. Если человек вам приятен, то он кажется приятным во всех отношениях, привлекательным на все 100%. А если вы на него злитесь, то он становится для вас совершенно непривлекательным. Другими словами, вы приписываете любому его качеству самосущее или независимое бытие. Вот почему восприятие истинного или самосущего бытия закладывает прочную основу для проявления таких омрачений, как привязанность и гнев. Исходя из этих объяснений, вы можете сделать вывод, что освобождение или нирвана существуют. Это факт. Освобождение не просто существует, оно может быть порождено в потоке вашего ума. Если вы станете упражняться в двух практиках — размышлении об изъянах и страданиях самсары с одной стороны и преимуществах избавления от них и возможности достижения освобождения с другой, то сумеете породить в себе отречение, решимость полностью освободиться из круговорота бытия.